Глава 13. Когда я вернулся к ларьку, Чарли, Элли, Берт и Оуэн сидели в вагончике, пили кофе и гоготали, как сумасшедшие. «Слушай», — сообщил мне брыжущий радостью Берт, — «представляешь, только я успел убрать все эти объявления и столбики, как мимо проехала полицейская машина. Буквально секунду спустя, блин». «Надеюсь, она не остановилась?» «Да что ты! Понимаешь, я первым делом стянул с себя эту форму. Копы страсть как не любят, когда кто-то одевается в их форму, даже если твоя повязка на фуражке — всего-навсего кусок паршивой ленты, раскрашенный в клеточку». «Это была единственная полицейская машина, которую мы видели», — заметил Чарли более спокойно. «Столбики стояли на дороге всего минут 10», — сказала Элли. «Если бы за это время нас застукали, это было бы чертовски неудачно». Она сидела за одним из столов, аккуратная, но неприметная, в простенькой юбке и свитере. На столе стояла моя машинка, а рядом куча канцелярских принадлежностей. Чарли, сидевший за другим столом, был одет в поношенный пиджак, чуть мешковатый, и при этом на размер меньше, чем надо. Он расчесал волосы на прямой пробор, смочил их водой, пригладил и каким-то чудом превратился из финансиста мирового уровня в мелкого чиновника. На его столе красовалась куча всяких бланков и брошюрок, а стены вагончика были увешаны плакатами, посвященными охране окружающей среды. «Где вы взяли всю эту фигню?» поинтересовался Берт. «Заказали», — ответил я. «Добыть бланки и плакаты совсем не трудно. Стоит только попросить». «Ну, надо же!» «Нет, конечно, это вовсе не те бланки, что используются на контрольных пунктах. Это по большей части бланки прошений о выдаче водительских прав, паспортов и тому подобного. Мы с Оуэном просто составили вопросы и распечатали их для Чарли, а он делал вид, что заносит ответы в бланки». Оуэн с довольной улыбкой пил кофе. «Видел бы ты, какой спектакль устроил тут твой помощник», — хмыкнул Чарли. «Стоял передо мной как дурак, и то неправильно отвечал на вопросы, то принимался кричать, что вообще на них отвечать не будет. Эти двое, которые ехали в фургоне, находили это весьма забавным и даже не очень сердились, что их задерживают. А вот Пита Дьювина все это явно раздражало. Но он стоял в очереди последним и не мог ничего поделать». 4 минуты», — сказал Оуэн. «Вы сказали, что вам надо как минимум 4 минуты. Так что мы делали все, что в наших силах». «Вы задержали их, наверное, минут на 5», — с благодарностью сказал я. «Отсюда ничего слышно не было». Элли рассмеялась. «Слышал бы ты, какой шум тут стоял. Оуэн бухтит, я стучу на машинке. Снаружи ревут машины, внутри орет радио, какая-то попса. И еще этот обогреватель. Что ты с ним сотворил?» «Мы все повернулись к газовому обогревателю, который отапливал вагончик. Он непрерывно дребезжал, точно треснувший вентилятор. Привинтил вон там, наверху, полоску жести. Поднимающийся вверх горячий воздух заставляет ее колотиться об стенку обогревателя». «Выключи его», — сказал Чарли. «Он меня с ума сведет». Но я вместо этого достал отвертку и отвинтил пару шурупов. Обогреватель замолчал. Чарли сказал, что, пожалуй, от технического образования тоже есть кое-какая польза. «Кстати, Пит Дьювин был знаком с тем водителем», — заметила Элли. «Похоже, они все друг друга знают». «Каждый день на скачках видятся, блин», — подтвердил Берт. «Кстати, этот водитель поднял шум, когда я сказал, что конюх тоже должен пройти в вагончик. Им действительно не полагается оставлять лошадь без присмотра, как ты и говорил. Но я им обещал, что постерегу. Смешно, а? Главное, он сказал, что тогда ладно, потому как я полицейский. Я сказал, у меня распоряжение, чтобы проверку проходили все без исключения». Люди сделают что угодно, если их убедить, что это официальное распоряжение», — весело кивнул Чарли. «Ну ладно». Я поставил на стол стаканчик с кофе, в котором я так нуждался, и потянулся. «А не пора ли нам двигаться, как вы думаете?» «Пора», — сказал Чарли. «Бумаги и все это хозяйство надо перетащить в фургон Оуэна». Они принялись не спеша упаковывать поддельные бланки в сумки, все еще продолжая улыбаться. Элли вышла из вагончика вместе со мной. «Мы так повеселились», — сказала она. «Ты просто себе представить не можешь». Я сказал, что теперь, когда вся суматоха позади, мне и самому, пожалуй, смешно. Я обнял и поцеловал ее и пожелал всего хорошего. «И тебе того же», — ответила она. «Я тебе позвоню вечером», — пообещал я. «Жалко, что я не могу поехать с тобой». «Нельзя же оставить это здесь на весь день», — сказал я, указывая на лендровер с прицепом. Элли улыбнулась. «Да, пожалуй. Чарли говорит, что нам всем пора сматываться, пока кому-нибудь не пришло на ум спросить, что мы тут делаем». Я поехал на скачки в Стратфорд на Эйвоне. Я ехал быстро. По дороге я размышлял о восстановлении справедливости без помощи адвокатов. О том, что век спортивной лошади короток, а наше правосудие спешить не любит. О том, что конь мог бы провести свои лучшие годы в стойле, пока суды будут выяснять, кому же он все-таки принадлежит. О том, что будет делать Джоди, когда обнаружит подмену. Я надеялся, что знаю его достаточно хорошо и угадал правильно. Я приехал на ипподром перед началом первой скачки и увидел машину Джоди в ряду других. У ворот конюшен пандус был опущен, но, судя по всему, лошадь еще находилась внутри. Я остановил машину ярдах в 100 и принялся следить за фургоном в бинокль. Когда конюх догадается, что лошадь не та, и догадается ли? Вряд ли он мог ожидать, что лошадь подменят по дороге. А если у него и возникнут какие-то подозрения, он от них отмахнется. Этот конюх появился у Джоди уже после того, как я с ним расстался. Если Джоди не изменил своим привычкам, конюх должен быть не слишком опытным и не особенно умным. Будем надеяться, что мне повезет. Пока что его, похоже, ничто не беспокоило. Он спустился по пандусу с ведром и охапкой прочих причиндалов и направился к конюшням. На вид ему было лет 20. Длинные вьющиеся волосы, хрупкого сложения, кричащие красные брюки. Будем надеяться, что его больше заботит свой собственный внешний вид, чем вид его лошади. Я опустил бинокль и снова принялся ждать. Мое внимание привлекла женщина в белой куртке, шагающая через автостоянку к фургонам. Прошло не меньше 5 секунд, прежде чем я вдруг осознал, что это за женщина. Фелисити Литц. Джоди, знающий Энерджайза в лицо, уехал в Чепстоу, но Фелисити, которая его тоже знает, была здесь. Я выскочил из машины, точно укушенный, и поспешил на перехват. Конюх вышел из конюшни, поднялся по пандусу и вскоре появился снова, ведя лошадь в поводу. Фелисити направлялась прямиком к нему. «Фелисити!» — окликнул я. Она развернулась, увидела меня, заметно вздрогнула, оглянулась через плечо на выходящую из фургона лошадь и решительно направилась мне навстречу. Когда она остановилась передо мной, я заглянул ей за спину и спросил с удивлением, грозящим перерасти в подозрение. «А что это за лошадь?» Фелисити снова оглянулась на черный круп, исчезающий в воротах конюшни, и взяла себя в руки. «Падалик, начинающий стиплер, ничего особенного». «Он очень похож на...» — медленно начал я. «Сегодня его первая скачка», — поспешно перебила меня Фелисити. «Многого от него не ждут». «А», — сказал я, показывая, что не вполне убежден. «А вы сейчас идете в конюшню посмотреть на него? Я бы хотел...» «Нет», — отрезала она. «Смотреть на него незачем, он в порядке». Она резко кивнула мне и поспешно удалилась в сторону главного входа на ипподром. В ипподромовские конюшни нельзя входить без сопровождения тренера. Фелисити знала, что мне придется сдержать свое любопытство до тех пор, пока лошадь не выведут седлать перед скачкой, и была уверена, что до тех пор ей бояться нечего. А мне было надо, чтобы сама Фелисити не побывала в конюшне. Вообще-то ей было незачем туда ходить. Тренеры обычно не заходят к лошадям после такого короткого путешествия от дома до ипподрома. И тем не менее, я решил отнять у нее как можно больше времени. Я разыскал ее у весовой. Фелисити вся тряслась от напряжения. На ее щеках, обычно бледных, проступили яркие пятна. Глаза, смотревшие на меня со страхом и злобой, лихорадочно блестели. «Фелисити», — спросил я, — «известно ли вам что-нибудь о той куче навоза, которую свалили у меня в палисаднике?» «Какая еще куча навоза?» — спросила она с недоумением, которое явно было не вполне искренним. Я весьма подробно и пространно описал содержимое и консистенцию препятствия, указав на его сходство с навозной кучей около их конюшни. «Но навозные кучи все одинаковые», — сказала Фелисити. «Определить, откуда именно взят навоз, невозможно». «Но ведь можно взять образец и сделать экспертизу». «А вы что, сохранили образец?» — резко спросила она. «Нет», — честно признался я. «Ну и все». «Скорее всего, это ваших с Джоди рук дело». Фелисити взглянула на меня с неприкрытым отвращением. «Да все лошадники знают, каким дерьмом вы были по отношению к нам. И меня совсем не удивляет, что кто-то решил выразить это мнение более материальным путем. А меня бы очень удивило, если бы кто-то, кроме вас, стал с этим возиться. Я не собираюсь обсуждать эту тему», — отрезала Фелисити. «Зато я собираюсь», — сказал я и время от времени подходил к ней и снова заводил разговор о куче. Куча заняла большую часть дня. Оставшееся время занял Квинтус. Квинтус явился на трибуны со своими благородными сединами и пустой головой, чмокнул Фелисити в щечку и церемонно приподнял шляпу. При виде меня его несколько перекосило. Фелисити ухватилась за него, словно утопающий за спасательный круг. «Я и не знала, что вы приедете». Похоже, она была рада-радешенька, что он таки приехал. «Знаешь, дорогая, я просто решил, что мне стоит быть здесь». Она оттащила Квинтуса подальше от меня и принялась что-то ему говорить. Он кивал, улыбался, поддакивал. Она сказала что-то еще. Он еще раз благожелательно кивнул и похлопал ее по плечу. Я снова подошел к ним и принялся развивать прежнюю тему. «Ох, да прекратите же, Бога ради, черт бы вас побрал!» — взорвалась Фелисити. «О чем это он, собственно?» — поинтересовался Квинтус. «Да о той навозной куче, которую свалили ему в палисадник». «О-о-о!» — сказал Квинтус. «А-а-а!» Я рассказал всю историю с самого начала. Я начинал чувствовать, что эта куча постепенно становится мне как родная. Квинтус был явно доволен. Он посмеивался себе под нос, глаза его лукаво блестели. «По делам вам!» — сказал он наконец. «Вы думаете?» «Дерьмо, дерьмо!» — кивнул он с довольным видом. «Что-что?» «Эх, ничего!» Внезапно все встало на свои места. «Так это вы!» — уверенно сказал я. «Какая чушь!» Ему все еще было смешно. «Сортирный юмор вполне в вашем духе». «Это оскорбление!» — Квинтус счел нужным обидеться. «Между прочим, оставленную вами карточку я сдал в полицию, чтобы там сняли отпечатки пальцев». Квинтус разинул рот. Потом закрыл его. Он опешил. «В полицию?» «Да, ребятам в синей форме», — сказал я. «Такие люди, как вы, совершенно не понимают шуток», — яростно выпалила Фелисити. «Я готов принять ваши извинения», — вкрадчиво сказал я, — «в письменном виде». Они сперва принялись спорить, потом нехотя согласились, и мы отправились составлять извинительную записку. Все это заняло уйму времени. Для того, чтобы доставить дерьмо по назначению, Квинтус нанял самосвал, а в кузов навоз загружал садовник. Материал для шутки щедро предоставили Джоди и Фелисити. А Квинтус проследил за исполнением и собственноручно написал записку. Извинения он писал тоже собственноручно, с ухарскими росчерками. Я учтиво поблагодарил его и пообещал, что вставлю извинения в рамочку и повешу на стенку. Это ему не понравилось. Фелисити, как жене тренера, полагалось присутствовать там, где седлают их лошадь. Я знал, что если она там будет, она сразу увидит, что лошадь не та. С другой стороны, если она подойдет к лошади, ничто не помешает мне, как зрителю, тоже подойти, чтобы взглянуть на лошадь вблизи, а Фелисити не хотела так рисковать. Фелисити разрешила проблему, отправив к лошади Квинтуса. Сама она, сделав сверхчеловеческое усилие, примирительно коснулась моей руки и сказала: «Ну ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Идемте выпьем». И мы пошли в бар. Я взял ей большую порцию джина с тоником, а себе виски с содовой, и мы стояли, болтая о пустяках, занятые собственными мыслями. Фелисити немного дрожала. Мне тоже стоило немалого труда скрывать свои мысли, и оба мы изо всех сил старались держать друг друга подальше от лошади. Фелисити потому, что думала, что это Энерджайз, а я потому, что знал, что это не Энерджайз. Фелисити ухитрилась так растянуть свою вторую порцию, что когда мы, наконец, вернулись в сердце событий, лошади уже одна за другой выходили из падока и направлялись к старту. Квинтус великолепно исполнил свои обязанности заместителя и на прощание похлопал лошадь по крупу. Фелисити шумно выдохнула и сразу утратила всю свою показную любезность. Она удалилась, чтобы смотреть скачку вместе с Квинтусом, и я не стал ее останавливать. Конь показал себя совсем неплохо для своего уровня. В заезде участвовали 22 лошади. Все они были более чем средними, и Энерджайз оставил бы их далеко позади. Его дублер скакал в соответствии со своими способностями и доблестно пришел шестым. Это было лучше, чем я ожидал. Толпа с умеренным энтузиазмом приветствовала выигравшего фаворита, и я решил, что пришло время тихо испариться. Когда я ехал в Стратфорд, я скорее надеялся, чем был уверен, что подмены до скачки не заметят. Я был готов на все, в разумных пределах, разумеется, чтобы этого достигнуть. Я хотел, чтобы Дженсер Мейс потерял все до последнего пенни из тех денег, которые он поставил на фальшивого падалика. На что я не рассчитывал, так это на то, как проигранная скачка подействует на Фелисити. Я не хотел встречаться с ней после скачки, но вышло так, что я ее увидел. Она шла, чтобы встретить возвращающуюся лошадь. Жокей, довольно известный всадник, которому, несомненно, было приказано сделать все, чтобы выиграть, выглядел достаточно напряженным, но Фелисити была близка к обмороку. Лицо ее было до жути бледным. Она тряслась всем телом, и глаза у нее были совершенно пустые, точно каменные. Если я хотел мести, то я отомстил на славу. Но я уехал с ипподрома тихо и незаметно. Мне было жаль ее.